Совершенно пустой идентификатор, никому не привязанный, и это хорошо. Бормотал разумный кусок жира массой точно не меньше половины тонны. Новый покупать не придется. Мы к тебе привяжем этот, и все будет по-правильному. Все будет как надо. Сейчас мы тебя идентифицируем, и с этой минуты ты станешь гражданином известной вселенной. Желтая девушка увела Артема из ресторана через другой вход, скорее всего, для персонала. Они вышли с рынка, дошли до серого здания, собранного из контейнеров, и девушка передала должника двум странным парням, которые вообще не сказали ни единого слова. И уже эти парни отвели Артема в комнату, в которой сидел этот немыслимо заплывший жиром человек, только голова и руки которого сохранили подвижность, а все остальное было просто недвижимой массой. «Нужно поместить его в идентификатор», сказал толстяк после нескольких минут молчания, которое он провел, тыкая пальцем в такой же, как у официантки, экран, но значительно крупнее размером. «Он свежий. Скорее всего, его притащили пираты с какой-то неразвитой планеты. Как будто у нас тут других проблем нет». Крепыши взяли Артема под руки и подвели к стене, в которой обнаружилась ниша. Жирный сказал: «Зайди внутрь и задержи дыхание. Ничего страшного с тобой не случится, это просто сканирование». Артем решил сделать, как попросили. Сканирование прошло без каких-либо эффектов и ощущений, и по его окончании один из крепышей жестом попросил выйти. А затем Жирный вновь подал голос: «Жди. Нужно обработать полученные данные и внести их в общую базу данных. С этой минуты, Артем, мы знаем о тебе практически все. Можешь быть счастлив, твой идентификатор активирован. Но за это также придется заплатить, как и за обед в ресторане вкусного Бо, которого я сильно уважаю. Маскира сказала, что ты готов отработать. Ты готов?» Артем пожал плечами и сказал: «Я пустой, поэтому у меня нет вариантов». «Варианты есть всегда, но это уже не мое дело». Жердяй усмехнулся и продемонстрировал гнилые зубы. «Пока идет обработка и загрузка, нам нужно решить, как ты будешь отрабатывать долг. Есть два варианта – долгий и быстрый. Сумма большая – 20 тысяч пасов за ресторан и еще 40 за регистрацию. Такие деньги в Паскурате легко не зарабатываются». «Сколько?» Глаза Артема захотели выпасть, потому что он помнил слова Тейса насчет стоимости обеда. И поэтому злобно выдал: 20 пасов! Большего обед в ресторане стоить не может! Вы что, вообще в край берега попутали, да?» Проигнорировав сказанное должником, толстяк стер с лица капли пота и назвал варианты. «Мы можем отправить тебя на стройку. Это долгий вариант, но надежный. Ставка 140 пасов в час. 15-часовой рабочий день. Проживание и еда предоставляются работодателям. Из заработка ничего не вычитается. Но заранее скажу, что условия там плохие. Кормят помоями. И спать придется в паразитарнике с уровнем комфорта раб. Другие варианты долгие. Например, заводы или добыча от стройки не отличаются. Везде придется вкалывать плюс-минус одинаково. Если занимался чем-то перечисленным, то это твой вариант. Там есть возможность роста, и ты сможешь получать больше, если хорошо проявишь себя». «Озвучивайте второй вариант», — грозно попросил Артем. Он видел, что пара крепышей готовы схватить его в любой момент, если он попробует что-то учудить, и поэтому мог только злиться. «Но какие же твари, как гадко поступили!» «А может, и не поступали, может, это все проделки Тега!» «Капитан легко мог устроить подобное, но выяснить это сейчас вряд ли получится». «Но позже Артем обязательно все выяснит, отдаст этот появившийся из ничего долг и выяснит, и виноватым будет не до шуток». «В нашем городе есть арена, на которой проводятся бои», — начал рассказывать толстяк, не прекращая утирать пот с лица. Два варианта – смертельное и несмертельное. Ставки везде соответствующие. Я думаю, уровень риска ты понимаешь по озвученным главным условиям. Бои без смерти. В случае победы на первом уровне ты заработаешь 1000 пассов, а проиграв, заплатишь 500 неустойки. И плюс нужно за участие 1000 заплатить. Так что, чтобы по нолям пройти, нужно выиграть минимум 2 боя начального первого уровня. Но каждый уровень можно проходить не более 2 раз. А по мере повышения уровней ставка будет увеличиваться. Толстый кашлянул и кряхтя закончил. За титул чемпиона можно получить 100 тысяч пассов. Сумма огромная, и так просто ее не отдадут. Там сложность, соответствующая награде. Артему было все предельно ясно, и поэтому он спросил. «Что по той части, где можно помереть?» На глазах уставая все больше, Жирный негромко рассказал. «По оплате все умножается ровно на 10, но нужно помнить, что там можно сдохнуть в любую секунду. Но и плюс есть хороший. Там, если умрешь, то больше не будешь должником. Что выбираешь, должник?» Переминаясь с ноги на ногу, Артем думал над решением. Умирать не хотелось, и поэтому выбор был очевиден. Там, где нет смерти. Стройка, паразиты и рабство – все это не для него. Нужно, чтобы ни происходило, максимально легко воспринимать все новое и тщательно стараться оставаться здравомыслящим человеком, даже если вокруг будет твориться самое неистовое по меркам землянина дичь. Вот таких правил решил придерживаться Артем. И поэтому, когда на его руку один из крепышей надел странный браслет с зелеными индикаторами, он не стал оказывать сопротивления. И даже когда узнал, что это за браслет, вообще никак не показал, что чему-то удивлен. «Твоя кандидатура подтверждена. Будешь участвовать в боях несмертельной категории». Снова начал рассказывать кусок сала, когда получил от Артема согласие. «В любой момент, если ты этого захочешь, можно перейти в смертельную категорию. Но уйти обратно точно не получится. Только отработать долг или сдохнуть. И чтобы ты вдруг не надумал свалить, мы нацепили тебе этот браслет. Свалишь, он рванет, и рука тю-тю». Артем улыбался, но мысленно ему было совсем не до улыбки. «Сволочи! Конченые сволочи! Снять бы этот браслет, затолкать Жирному в глотку и уже там взорвать! Ну почему во Вселенной все так несправедливо? Не было справедливости на Земле, нет ее и в известной Вселенной. Творец, ну разве сложно было создать что-то более хорошее? Почему твое творение оказалось столь дерьмовым? Или, может, оно как ты? Увы, но этого узнать не дано никому. А вот остальное Артем узнает. Он обязательно выживет и отдаст долг. А затем хорошо изучит жизнь города Паскурат и пиратов в целом. Заработает много денег, купит себе корабль и найдет капитана Тега. Найдет его где угодно. Известная вселенная огромна, но спрятаться не выйдет. Возмездие свершится. Я не собирался и не собираюсь сваливать. Глянув на толстяка, Артем презрительно оскалился. Совсем скоро в городе Паскурат появится новый чемпион. Сперва в несмертельной категории, а затем в смертельной. Уверен, что для такого, как я, это не будет сложно. Я с земли и очень хорошо умею выживать. Крепыши переглянулись и начали улыбаться. Толстяк тоже издал смешок, а затем устало сказал. «Я закончил. Можете уводить этого идиота».